Проблеск. Слыхал ли в сумраке глубоком воздушной арфы легкий звон, когда полуночь ненароком дремавших струн встревожит сон? То потрясающие звуки, то замирающие вдруг, как бы последний ропот муки, в них отозвавшийся потух. Дыханье каждая зефира взрывает скорбь в ее струнах. Ты скажешь, ангельская лира грустит в пыли по небесах. О, как тогда с земного круга душой к бессмертному летим, минувшее, как призрак друга, прижать к груди своей хотим, как верим верою живою, как сердцу радостно светло, как бы эфирную струею по жилам небо протекло. Но, ах, не нам его судили, мы в небе скоро устаем, и не дано ничтожной пыли дышать божественным огнем. Едва усилием минутным прервем на час волшебный сон, и взором трепетным и смутным, привстав, окинем небосклон, и отягченную главою одним лучом ослеплены, вновь упадаем не к покою, но в утомительные сны. 1825 год.